Глава 15. Следующие 2 дня прошли впустую. Когда мы вернулись из сада, выяснилось, для того, чтобы принять решение по тому, как действовать дальше, Алистеру требуется присутствие всех людей из его общины. 5 человек подошли тем же вечером, а вот еще 3, которых, как оказалось, не было в поселении во время нападения, потому что они совершали вылазку за провизией, мы ждем до сих пор. За это время Нейт вместе с Алистером уходили на несколько часов, чтобы разобраться с транспортом и топливом. Мы оставались в доме. По большей части я сторонюсь людей, скрываясь в глубинах особняка или сада. Размышляю. Я чувствую себя не очень хорошим человеком, но мне не нравится идея Алистера. А именно то, что он хочет заручиться мнением большинства и отправиться в дорогу вместе с нами. И если к нашей группе добавится еще как максимум 16 человек, то ни о какой скрытности не может идти и речи. Но я никому не говорю об этом. Даже Нейту. В этой ситуации от него мало что зависит. И если Алистер решит идти с нами, вряд ли Нейт будет вправе ему отказать. Да и на каких основаниях? Хруст ветки привлекает мое внимание, и я отвожу задумчивый взгляд от вонючего пруда, к ароматам которого уже начинаю привыкать. Замечаю Сейдж, шагающую в моем направлении. Вид у нее усталый. Кажется, что даже ярко-рыжие волосы девушки утратили свой прежний блеск. Смотрю на руку, которая сейчас по обыкновению не зафиксирована возле груди. Сейдж садится рядом со мной и шумно выдыхает, подставив лицо солнцу. «Наконец-то тишина», — говорит она, не открывая глаз. «Что случилось?» – спрашиваю осторожно. Несколько долгих секунд она молчит, потом поворачивает лицо в мою сторону. «Афина – ураган, а не ребенок. Мне искренне жаль Лидию, которая за ней не успевает. А бесконечное «что» и «почему» выводит меня из себя. У этой женщины железное терпение». «Да, я тоже это заметила. Афина очень активная и любознательная». В ту ночь в лесу она была притихшей, скорее всего, из-за того, что устала за день и хотела спать. Что делают остальные? Спрашиваю, потому что с Афины мысли постепенно перебегают в другое русло. Каким будет мой ребенок? На кого он будет похож? Что я буду с ним делать? Эти вопросы не дают мне покоя ни на минуту. Надеюсь, Сейдж поможет отвлечься хотя бы ненадолго. «Те 3, которых мы ждем, объявились», — сообщает она. «Алистер трубит общий сбор через 30 минут, поэтому я избежала, чтобы найти тебя». «И побыть в тишине», — добавляю тихо. Не могу скрыть улыбки. Через 5 секунд Сейдж улыбается в ответ. «И за этим тоже». В уютной тишине проводим 10 минут. Мысли блуждают от одного к другому, ни на чем не задерживаясь. «Лав!» Привлекает мое внимание Сейдж. Смотрю на девушку, от улыбки не осталось ни следа. Чувство волнения селится в груди, и я вопросительно смотрю на Сейдж. «Что? Как ты себя чувствуешь?» Она бросает мимолетный взгляд на мой живот, а затем снова смотрит в глаза. «Как обычно. Пожимаю плечами, ведь я совершенно не ощущаю никаких изменений. Не хочу развивать тему, поэтому киваю на плечо Сейдж. А ты?» Она слегка кривится, и я сдерживаю улыбку. «Состояние средней паршивости», — сообщает девушка и пытается пожать плечами, но тут же морщится, а потом тихо добавляет. «Скучаю по своей винтовке». Понимающе киваю. Сейдж всегда ассоциировалась у меня с этим оружием. Да и с пистолетом она обращается не столь уверенно. «Курт донесет ее, куда скажешь», — с улыбкой говорю я. Затем, подумав, добавляю. «И тебя тоже». Щеки девушки краснеют, я удовлетворенно киваю про себя. Так и думала, что он ей тоже нравится. Понимаю, что собираюсь влезть не в свое дело, поэтому спрашиваю как можно более осторожно. «Почему ты не дашь ему шанс?» Сейдж удивленно и как-то печально смотрит на меня. «Он не предпринимает попыток». Девушка делает небольшую паузу, затем строит недовольную мину. То, что он ворвался ко мне в душ, не в счет. Поджимаю губы, но не сдерживаюсь и смеюсь. Через секунду Сейдж присоединяется ко мне. Откидываюсь на спинку скамейки, ощущая, как отпускает сковывающее в последнее время напряжение. Не помню, когда последний раз чувствовала себя настолько легко. Только с Киллианом. Смех затихает, и еще несколько секунд мы с девушкой просто смотрим друг на друга. Еще один хруст ветки дает понять, что мы больше не одни. Одновременно оборачиваемся. К пруду приближается Курт. Сейдж отворачивается так поспешно, что это не укрывается от внимания парня. Пару мгновений он сверлит взглядом ее затылок, потом сосредотачивает внимание на мне. «Вот вы где», — говорит он преувеличенно бодро. «Все уже собрались, ждем только вас». Неохотно поднимаюсь на ноги вслед за Сейдж. Направляемся в сторону дома. Понятия не имею, зачем Алистеру наше присутствие, если он собирается принимать решение о дальнейшей судьбе своей группы. Но все равно иду. Спустя 2 часа и самый длинный и странный разговор в моей жизни, в котором я не принимала участия, в составе 5 человек шагаю прочь от замка принцессы. Нейт, Курт, Алистер, Стивен и я направляемся за провизией для группы, что в скором времени покинет эти места, чтобы уехать в сторону муравейника, а затем продолжить путь на Аляску. Зак, Сейдж, Кевин, Реджи и еще 2 людей, имена которых я так и не удосужилась узнать, поедут с нами, но сейчас они остались, чтобы охранять Афину и Лидию. Оставшиеся 8 человек из группы Алистера отказались идти на столь глупый и опасный шаг и решили попытать счастье в этих местах. И, может быть, я плохой человек, но я рада, что так произошло. Группа и так слишком большая, а мне это совершенно не нравится. У меня был отличный пример, ведь из 10 человек, отправившихся в дальнее путешествие до Нового Света, в живых осталось всего 4. А сейчас нам предстоит преодолеть намного большее расстояние. «Лав», — из мысли меня выдергивает Алистер, поднимая голову и вопросительно смотрю на него. «Ты в порядке?» «В полнейшем», — твердо отвечаю я. «С чего ты взял, что я могу быть не в порядке?» «За последние несколько часов ты не проронила ни единого слова в моем присутствии». Мысленно хмыкаю. «Ему надо брать выше. За последние несколько дней, а не часов. Может, я всегда такая молчаливая?» Пожимаю плечами, отворачиваюсь и тихо добавляю. «Ты меня не знаешь». Алистер ничего не отвечает. Ловлю на себе осуждающий взгляд Нейта, но игнорирую его. Не знаю, почему веду себя как последняя стерва с людьми, не сделавшими мне ничего плохого. Сама себе объяснить не могу. Возможно, это пережитое потрясение от новости о возможной беременности. Или еще что-то, но я не могу это контролировать. Поэтому и молчу. Легкость, которую я чувствовала после разговора с Сейдж, давно сменилась прежней нервозностью и изредка накатывающей апатией. Еще через час оказываемся на краю крошечного поселения, заросшего разнообразной зеленью, от деревьев до травы высотой выше колена. Останавливаемся на самой окраине у старого покосившегося склада. Стивен отпирает замок, и они с Алистером открывают широкие двери, издающие душераздирающий скрип, разносящийся по всей округе и пугающий птиц. Оглядываюсь по сторонам, ожидая, что на звук сбегутся психи, если они есть поблизости. Но вокруг по-прежнему никого, кроме нас. Заглядываю внутрь склада. К моему изумлению, внутри оказывается целый автопарк, от внедорожников до пары больших грузовиков. Алистер выбирает грузовичок поменьше и выезжает со склада, в то время как Курт помогает Стивену запереть ворота. «Садись в кабину», — распоряжается Нейт. Беспрекословно выполняю его указания и через минуту уже сижу рядом с Алистером. Остальные забираются в кузов, и машина страгивается с места. Косо смотрю на водителя. Он внимательно следит за дорогой, задумавшись о чем-то своем. Расслабленно откидываюсь на спинку сиденья, складываю руки на груди и смотрю прямо перед собой. Молчание длится 15 минут. Затем я не выдерживаю. Поворачиваюсь к Алистеру. Он бросает на меня полный заинтересованности взгляд, а после сразу возвращает его на дорогу. «Можно вопрос?» «Для приличия все же уточняю я». «Конечно», — легко соглашается он. «Задавай». Пару секунд покусываю нижнюю губу, затем спрашиваю. «Как вы решились на рождение ребенка?» Алистер, понимающе кивает, но выжидает несколько секунд, прежде чем ответить. «Мы этого не планировали, если ты об этом. Беатрис забеременела в 19, мы оба бы не были готовы. Ну и выбора, как ты понимаешь, у нас не было. Знаешь ли, поблизости не нашлось клиники, где сделали бы...» Он замолкает, глубоко вдыхает и только потом продолжает. «Роды были сложными, но в конце концов мы справились». Киваю. Не уверена, видел ли это Алистер, но я согласна, он справился. В этом ужасном мире его дочь живет уже почти 5 лет. Это немалый срок. «Лав?» Отрываю задумчивый взгляд от видов за лобовым стеклом и смотрю на Алистера. «Да?» «Скажу прямо. Легко не будет. Нам не было. Младенец отнимает много времени и сил, а в текущих условиях, когда не всегда можешь даже достать чистой воды... В общем, мы нашли подходящее место, где смогли осесть на какое-то время. И сейчас найдем». Вопреки всем его словам, легче мне не становится. В животе образуется тяжесть, и я едва сдерживаюсь, чтобы с силой не потереть кожу ладонью. «Почему ты говоришь мне все это?» Спрашиваю, чтобы отвлечься. Алистер молчит пару минут, подбирая слова. «Ты напугана, и это нормально. Я просто хочу дать понять, что ты не одна». Удивленно моргаю, неотрывно глядя на него. «С чего он такой добрый? Этот мир давит доброту. Несколько месяцев назад я даже психов убивать не хотела. Но, в конце концов, жестокая часть меня победила добрую глупышку. Либо с Алистером по какой-то странной причине этого не произошло, либо он искусно притворяется. Его добрые помыслы вызывают лишь вопросы. «С чего вдруг тебе поддерживать меня?» – не сдаюсь я. «Потому что я через все это прошел», – простодушно заявляет он. «Я потерял Беатрис 3 года назад, но до сих пор с этим не смирился. А у твоего ребенка не будет отца, только если Нейт возьмет на себя эту роль. Ведь Киллиана больше нет». Холодная дрожь пробегает по телу, но я гоню ее прочь. «Ты знал Киллиана?» – спрашиваю тихо. «Нет, даже никогда не видел. Нейт говорил о нем. И вчера он рассказал о том, что случилось в Новом Свете». В очередной раз киваю. Не хочу развивать эту тему дальше. Ничем хорошим это не закончится. Оставшийся путь преодолеваем молча. Грузовик останавливается в широкой лесополосе уже далеко за полдень, и мы выбираемся наружу. «Что дальше?» – спрашивает Нейт, оглядывая лес, расположенный справа, и поля слева. На них тут и там растут молоденькие деревья, колючие кустарники и высокая трава. «В 10 километрах отсюда расположена лаборатория АЭРО», – сообщает Алистер. «Склад продовольствия неподалеку отсюда. Обычно там не больше пары охранников, поэтому нам всегда удается взять немного и уйти незамеченными». «Но сегодня нам нужно много», – констатирует Нейт. «Верно», – тут же соглашается Алистер. «Придется играть по-крупному». «Убить охрану и подъехать на грузовике прямо к складу?» – спрашивает Курт. Удивленно смотрю на него. «Только псих согласится на...» «Именно так мы и сделаем», – тут же кивает Алистер. Все мысли о чересчур добром для этого мира парня тут же вылетают из головы. «Лав», — привлекает мое внимание Нейт, — «держи винтовку». На автомате принимаю и проверяю оружие. «Итак, сначала разведка», — распоряжается взявший на себя командование Алистер. «Нужно убедиться, что охранников только 2, а не больше, прежде чем приступить к выполнению плана. Разделимся. Курт пойдет со мной, Лав с Нейтом, Стивен, останешься с машиной. Как только я свяжусь с тобой, подъедешь прямо к складу». Стивен согласно кивает, пока Алистер раздает крохотные рации по одной на пару. Еще несколько минут уходит на обсуждение мелких деталей. После этого мы расходимся. Держась деревьев, пробираемся в сторону, где расположился склад. Нейт молчит. Я тоже за все время не произношу ни слова. И это меня ни капли не напрягает. «Стой!» — минут через 20 распоряжается Нейт. Голос его напряжен, поэтому я крепче перехватываю винтовку, вглядываясь в просветы между деревьями. Но ничего не вижу. Шипение рации, раздавшееся из кармана Нейта, заставляет чуть ли не подпрыгнуть от неожиданности. Нейт достает прибор, нажимает кнопку и тихо произносит. «Алистер?» Рация снова шипит. Потом сквозь помехи доносится голос Алистера. «В небе дрон!» Тут же вскидываю голову, ощутив, как холодеют внутренности. Краем сознания ловлю ответ Нейта. «Да, мы тоже его видим. Охранников пока не заметили». Новое шипение. «Курт видел одного, но он скрылся в здании». Пару секунд Нейт смотрит на меня, затем зажимает кнопку рации. «Если мы собьем дрон, охрана выползет на шум. Останется только убрать их». Шипение рации. «Лав сможет сбить дрон с такого расстояния?» Уточняющий, но ни капли не удивленный вопрос Алистера. Естественно, с чего бы ему удивляться после того, как Курт растрепал про сбитый вертолет? «Конечно», — отвечает Нейт, — «у нее же снайперская винтовка». Пару секунд тишины, шипение, голос Алистера. «Понаблюдаем еще 10 минут. После этого приступаем. До связи». «До связи», — добавляет Нейт и убирает рацию обратно в карман. Крадемся мимо деревьев, постепенно приближаясь к складу. Стараюсь держать дрон в поле зрения и в то же время следить, куда наступаю, чтобы не создавать лишнего шума. За все это время дрон ни разу не двинулся с места. Он просто завис над крышей склада и время от времени поворачивается в разные стороны. «Не думаю, что здесь много охраны», — негромко произносит Нейт. «Иначе в дроне не было бы никакой необходимости». «Согласна», — говорю я, потому что тоже обдумывала этот вариант. 10 минут прошло. Как бы, между прочим, сообщает Нейт и достает рацию. Зажимает нужный канал. «Алистер?» 5, 10, 15 секунд ничего не происходит. На 20-й раздается шипение и ответ Алистера. «Сбивайте дрон». Нейт смотрит на меня. Глубоко вдыхаю и свободно выдыхаю. Скидываю винтовку к плечу. Смотрю в прицел, ощущая кожей уже привычное покалывание, когда включается мой дар. Еще несколько секунд смотрю на дрон. Спускаю курок и продолжаю наблюдать за происходящим сквозь прицел. Как я и предполагала, дрон падает точно на крышу. Даже отсюда слышен шум от падения, не представляя, какой грохот стоит непосредственно на месте. «Идем», — бросает Нейт, забирая у меня винтовку и забрасывая ее себе за спину. Бегом движемся в сторону склада. Достаю пистолет из кобуры, но не успеваю выстрелить в выскочившего на улицу охранника. Нейт опережает меня, посылая в сторону противника молнию. Даже бровью не веду при виде этого. Кажется, я начинаю привыкать к тому, что не только Зак умеет распоряжаться электричеством. Поднимаю руку с пистолетом, когда замечаю движение справа, но это всего лишь Курт и Алистер. Свободно выдыхаю и продолжаю движение к складу. Пробегаем мимо тела охранника, на которое я стараюсь даже не смотреть. Курт и Алистер опережают нас, и к тому времени, когда мы добираемся до ворот, они уже скрываются внутри. «Оставайся здесь», — командует Нейт и ныряет внутрь склада. Осматриваю местность, иногда на всякий случай поглядывая в небо. Все чисто и тихо. Минут 15 проходит в таком же состоянии, а затем из-за дверей показывается Алистер. «Что там?» – спрашиваю сходу. «Есть все, что нам понадобится. Охраны больше нет. Но сколько это продлится, неизвестно». Алистер зажимает канал связи на рации. «Стивен?» Через пару секунд рация шипит в ответ. «На связи!» Доносится голос Стивена. «Все чисто, подъезжай к воротам». Новое шипение. Ответ Стивена. «Понял, сейчас буду». Алистер смотрит на меня. «Пока мы будем загружать кузов, на тебе охрана периметра», — серьезно говорит он. «Хорошо», — легко соглашаюсь я, глядя в зеленые немигающие глаза. Алистер отходит в сторону, где лежит тело военного, и оттаскивает его в сторону. Подозреваю, что именно там проедет грузовик. Затем Алистер возвращается к воротам склада и открывает их пошире. Замечаю, что Нейт и Курт уже носят коробки, составляя их неподалеку от дверей. Дожидаюсь Стивена, который приезжает минут через 7. Мужчины грузят в кузов канистры с топливом, коробки с продовольствием, бутылки с водой, ящики с оружием и патронами. Забираю у Нейта винтовку и несколько раз обхожу склад по кругу, периодически проверяя периметр в прицел. Проходит около полутора часов. Скоро начнет темнеть. Возвращаюсь к грузовику, отмечаю, что кузов заполнен уже больше, чем наполовину. Последними в машину закидывают спальные мешки и вакуумные пакеты с одеждой. Алистер и Курт затаскивают на склад тело военного и закрывают ворота, чтобы оставить все максимально неподозрительным. «Возвращаемся?» – спрашиваю я после того, как они подходят к грузовику. «Да», – кивает Алистер. «Возьмем еще одну машину, заберем людей и отправимся в путь». Сажусь в кабину грузовика рядом с водителем и откидываюсь на спинку сиденья. Чувствую, как внутри поднимается волнительное предвкушение. Наконец мы сдвинемся с мертвой точки и отправимся в путь.